Потом подождал, пока женщина закроет за собой дверь, и сказал: «Несмотря на столь варварский характер преступления, вы полагаете, что речь может идти о хирургической операции с целью извлечения сердца Райко?» «И да, и нет. Да, потому что были соблюдены и определенные хирургические правила и относительно стерильности. Нет, потому что имеются кое-какие несоответствия. Все происходило в лесу. Между тем, извлечение сердца требует исключительно стерильных условий. Их невозможно обеспечить под открытым небом. Но главное, пациент должен находиться под наркозом. А Райко находился в сознании. Что вы хотите сказать?» «Я взял пробу крови. Никаких следов седативных препаратов. Грудную клетку вскрывали по-живому. Райко умер от боли». Я почувствовал, как у меня по спине потекли струйки пота. Выпуклые глаза Джурича пристально смотрели на меня из-за толстых стекол очков. Казалось, он наслаждался эффектом, произведенным его последней фразой. «Умоляю, доктор, объясните все, наконец». «Кроме отсутствия в крови обезболивающих препаратов, есть и другие признаки. Я уже говорил вам о следах на плечах, запястьях, бедрах и лодыжках. Скорее всего, это были ремни, кожаные или резиновые. Затянутые достаточно сильно, они глубоко врезались в ткани, когда тело корчилось от боли. Рот его был заклеен тоже необычной лентой. Это был в высшей степени клейкий материал. Когда я делал вскрытие, примерно через 18 часов после смерти Райко, на подбородке и на щеках уже выросла щетина. Волосы у покойников продолжают расти примерно в течение 3 суток. А вокруг губ кожа осталась гладкой. Почему? Да потому что, снимая липкую ленту, убийцы выдрали волоски на этой части лица. Следовательно, они полностью обездвижили свою жертву и позаботились о том, чтобы она не издавала ни звука. Словно мучители хотели насладиться ее страданиями, ощутить их и без помех поковыряться в трепещущей плоти. Наконец, расскажу вам о том, что я обнаружил во рту Райко. Цыган от боли откусил себе язык. Он задохнулся от того, что обрывок языка и вытекающая кровь закуприли его горло. Такова правда, мсье Антиош. Это операция извращения, чудовищное зверство, план которого мог зародиться только в больном мозгу, затуманенном безумием и расизмом. Я продолжал настаивать на своем. Тот факт, что донор находился в сознании, делает сердце непригодным для пересадки или нет? Я имею в виду, могут ли болевые судороги нарушить функции органа? Как вы упорны, Антиош. Как это ни парадоксально, нет. Страдания, даже невыносимые, не калечат сердце. В подобных случаях сердце бьется очень быстро и беспорядочно, и тело плохо снабжается кровью, но сам орган по-прежнему остается в хорошем состоянии. Тут, кроме садизма в действиях убийц, невозможно понять и то, почему была использована такая абсурдная техника. Зачем понадобилось резать трепещущее, мечущееся от боли тело, если необходимую неподвижность мог обеспечить наркоз? Я сменил направление беседы. Как вы думаете, подобное преступление могло быть совершено болгарином? Исключено. А версия о сведении счетов между цыганами, о чем пишут газеты? Джурич пожал плечами. Между нами колебалась завеса дыма. Куром насмех. Слишком изощренно для цыган. Я единственный цыганский доктор на всю Болгарию. Кроме всего прочего, мотив преступления отсутствует. Я знал Райко. Его жизнь была совершенно чиста. Чиста? Он жил по-цыгански. Так, как подобает жить цыгану. В нашей культуре повседневная жизнь регламентирована определенным сводом правил, строжайшим кодексом поведения. В этой системе разрушений и запретов чистота играет первостепенную роль. Райко был верен нашим законам. Значит, не было никакой причины убивать Райко? Никакой. Не мог ли он раскрыть нечто, представляющее опасность? А что он такое мог раскрыть? Райко занимался только растениями и птицами. Вот именно. Вы намекаете на ваших аистов? Чушь. Ни в одной стране никто не станет никого убивать из-за каких-то птиц. Тем более таким способом. Джурич был прав. Эта неожиданная жестокость никак не вязалась с аистами. Скорее, это дело было из того же разряда, что и фотография Макса Бема и тайна его сердца.